Бык, видимо, нисколько не охлажденный недавним конфузом, прямо рвался в бой. Представить себе, что думает животное, не так-то просто. И я решил, что, быть может, он терзается, вспоминая вчерашние фиаско и удар, только что нанесенный его гордости и спокойствию духа. Тем не менее, судя по его выражению, он намеревался обслужить свою красавицу, даже если бы весь ад с цепи сорвался. И словно в подтверждение, бык неукротимо рванулся вперед. Тристан успел-таки ошалело надеть Иве, намелькнувший мимо член, но бык, не устояв на ногах, въехал под корову на спине. Иве вырвалась из рук Тристана и взмыла в небо. Мистер Хартли, разинув рот, следил, как она описала изящную параболу и шлепнулась на груду соломы в дальнем углу двора. Бык кое-как поднялся, а Тристан неторопливо направился к соломе. Стакан удержался на цилиндре, и мой друг поднес его глазам. «Да», — промурлыкал он, — «три кубика. Отличная проба». Фермер пыхтя подбежал к нему. «У вас, значит, получилось что надо?» «Да», — небрежно уронил Тристан. «Именно то, что требовалось». Фермер даже головой помотал. «Черт! И хитрая же штука!» «Ну, иногда случаются некоторые осложнения». Тристан снисходительно пожал плечами. «Бывает, бывает. Сейчас принесу из машины микроскоп и проверю пробу». Времени на это потребовалось немного, и вскоре мы уже расположились на кухне, попивая чай. Поставив чашку на стол, мой коллега взял масляную лепешку. «Отлично вы производителем обзавелись, мистер Хартли!» Фермер даже руки потер от удовольствия. «Вот и расчудесно! Я за него порядком отвалил, ну и приятно слышать, что не зазря!» Он поглядел на Тристана с нескрываемым восхищением. «Замечательно вы это проделали! Уж так я вам благодарен!» Я молча прихлебывал чай, раздумывая, что миновавшие годы ровным счетом ничего не изменили. Почему этот стакан хлопнулся на мягкую подстилку из соломы? А потому, что Тристан всегда выходил сухим из воды. Любвеобильный Джордж. Худенькое тело врезалось в коровий бок, и меня передернуло. Но сам Джек Скотт словно бы и внимания на свой полет не обратил. Глаза у него, правда, чуть выпучились, кепка соскользнула на ухо, но он снова ухватил хвост, уперся подошвами в булыжник и приготовился к дальнейшему. Я пытался оросить матку коровы раствором люгоря. Обычное послевоенное лечение бесплодия, вызванного эндометритом. Но оно требовало введения длинного металлического катетера в шейку. Этой корове такая процедура явно пришлась не по вкусу. Каждый раз, едва я начинал вводить катетер, она резко поворачивалась, и щуплый фермер стукался о соседнюю корову. Но теперь дело как будто пошло на лад. Только бы она секунду постояла спокойно, и металлическая трубка проскользнет куда следует. «Держите крепче, Джек!» — прохрипел я, начиная накачивать раствор люголя. Едва корова ощутила, что происходит, она опять повернулась. Рот фермера, зажатого между двух великанш, разинулся, и тут же копыта припечатала пальцы его ноги. У него вырвался тихий стон. «Вот и чудесно!» — сказал я, извлекая катетер, а про себя подумал, что пациентка оказалась на редкость несговорчивой. Джек, однако, моего мнения, видимо, не разделял. Сильно прихрамывая, он обошел корову и обнял ее за шею. «Ах ты моя умница!» — пробормотал он, прижимая щекой к могучей челюсти. Я следил за ним без всякого удивления. В этом был...